Глава 3. Наташа. Солнечные блики, отражающиеся от тонированных стекол башни Федерации в Сити, слепят и раздражают слизистую глаза. Опускаю на нос солнечные очки и, озираясь по сторонам, перехожу дорогу. Картонная подставка с 4 стаканчиками горячего кофе оттягивает руку и неприятно сковывает плечо, а зажатая под мышкой пластиковая папка цепляется острым краем за ткань джинсовой куртки и так и норовит выскользнуть на асфальт. Лифт бесшумно доставляет меня на 32 этаж, открывает двери и выпускает в залитый светом холл, перетекающий в сужающийся длинный коридор. По мере приближения я слышу, как из арендованной квартиры, которую Рома называет штабом, доносится гул возбужденных голосов и музыка. «Привет!» Бросаю в толпу. Ответом служит пара незаинтересованных взглядов и столько же сухих кивков. Вынимаю стаканчик кофе и ставлю на стол. Рома, закинув щиколотку одной ноги на колено другой, погружен в просмотр, очевидно, чего-то очень интересного. Стоящий за его спиной Арчи тоже. «А мне?» — требовательно спрашивает продюсер. Скинув взгляд, Березовский наконец-то меня замечает. И жестких губ касается еле заметная улыбка. «Тебе без кофеина», — сообщаю Роме. «Мне 60 лет, и у меня плохая кардиограмма», — Арчи с сарказмом хмыкает. «Нет, и можешь сказать мне за это спасибо». «Ну, спасибо». Рома отпивает, морщится и отставляет стаканчик подальше. «А нормальный кофе есть?» «Для Арчи есть», — протягиваю продюсеру. «Капучино». «Во второй половине дня пить капучино — дурной тон», — раздается сзади женский голос. Обернувшись, здороваюсь с нашим пиар-менеджером Анастасией. Опять не угодила. Бормочу под нос, выставляя остальные стаканчики из картона и обращаясь к присутствующим. «Угощайтесь». Рома берет один из них, срывает крышку и, блаженно закатив глаза, выпивает сразу весь, а затем снимает с паузы видеоролик. И комната вновь заполняется звуком попсовой музыки. «Вай, какая девочка!» — говорит Арчи. «Ну, мед. «Думаешь?» — спрашивает Рома. «Ей так конкретно медведь по ушам потоптался. Ты ее не в консерваторию на работу приглашаешь». «Тоже верно. Жопа — огонь». Обхожу стол и пытаюсь заглянуть в экран телефона, касаясь затылка Ромы кончиками пальцев. Он отводит голову в сторону, и я вижу рыжеволосую девушку, плавно покачивающую бедрами. «А кто это?» «Ильяна. Слышала о такой?» Интересуется Арчи. «Не-а, не слышала, но...» «Вокал — это не сильная ее сторона. У нее такие покровители, что ей для того, чтобы быть певицей, вообще петь не обязательно». «Кто?» — уточняет Рома. «Госпорян». «Ого!» «Вот тебе и ого! Надо брать, пока не увели». «Ладно, хорош». Гасит Рома экран телефона, откидывает его на стол и тянется за еще одним кофе. Но я успеваю первый. «Твой? Без кофеина». Проговариваю нараспев, двигая к нему безвредный напиток. Обхватив стаканчик вместе с моими пальцами, Рома давит взглядом. А я дерзко отвечаю тем же и слышу звук входящего на рабочий телефон. Анастасия, приняв вызов, делает большие глаза и быстро убегает в другую комнату, а через минуту возвращается с выражением триумфа на лице. «Ребят, нас взяли в большое шоу, только что позвонили, съемки завтра». «Да пошли они нахер», — усмехается Арчи. «Пусть тарологов своих снимают. Поезд ушел. Они теперь не наш уровень. Мы иксанулись, и по говношоу не ходим». Настя ошеломленно застывает и разводит руки в стороны. «Мне им перезвонить и отказаться? Вы серьезно? «Да, Настён, да. Пусть идут нахер». Поджав губы, она удаляется. «Задрали пидоры», — выплевывает Рома. «С утра телефоны оборвали. Названивают даже те, у кого я целый год в черном списке был. Баблом запахло, чувствуют собаки». «Я не спорю, им виднее». Заняв свой стол у окна, вынимаю из папки стопку сертификатов и раскладываю их перед собой. Я бережно собирала их несколько лет и уже давно хотела, чтобы они заняли достойное место на стене в офисе. Кинув короткий взгляд на Рому, выискиваю самые престижные и выбираю для них рамки из красного дерева. Березовский относится к этому скептически, а я считаю, он должен гордиться своими достижениями, как горжусь ими я. Мужчины заняты бурным обсуждением вчерашнего интервью и без устали отвечают на телефонные звонки. Я чувствую свою сопричастность, но, кажется, не до конца понимаю весь масштаб роли вчерашнего интервью в карьере Ромы. Интуиция шепчет, что нас ждут большие перемены. Какие они будут? Березовский к ним готов и имеет четкое понимание, как это отразится на нашей жизни. А я? А я планирую просто быть рядом с ним. Ближе к вечеру у Ромы начинается прямой эфир. Я с легкой улыбкой слушаю, как он общается с подписчиками. «Ребят, презентация моего курса по ребрендингу личности и измена состоится через 2 дня. Все расскажу и даже дам конкретные механики, чтобы вы уже смогли применить их в жизни и поняли, наконец, что счастье достоин каждый, любой из вас. Так, следующий вопрос». Рома задумчиво прищуривается и проезжается ладонью по светлым волосам. «Сколько будет стоить ваш курс?» — зачитывает Рома вопрос. «Смотрите, ребят, в моих интересах, чтобы все из вас хотя бы попробовали начать, чтобы каждый из вас понял, что меняться не страшно. Любые перемены к лучшему. Поэтому сразу скажу, у нас будет несколько тарифов, начиная от базового курса с проверкой домашних заданий куратором и заканчивая VIP-тарифом с индивидуальной работой со мной лично. Результат будет напрямую зависеть от вашего желания. Кто-то купит базовый курс и взлетит, ну а кто-то и со мной не сможет. Ни за кем бегать я не собираюсь, это ваша жизнь. Вы взрослые люди, приоритеты расставите сами». Я прикусываю нижнюю губу, ожидая шквал негатива на подобную грубость. Открываю приложение на своем телефоне и, поспешно отключив звук, просматриваю комментарии. Вместо того, чтобы обидеться, подписчики Ромы отправляют лайки и слова восхищения. Видимо, кому-то заходит и такой, немного агрессивный стиль общения. «Так-с», — продолжает Березовский, постукивая пальцами по столу. «Роман, спасибо за информацию о вашем курсе, но чем он отличается от всех остальных? Послезавтра старт продаж у Яны Смелой. Все то же самое, только без пафоса». Замерев от ужаса, уставляюсь на Рому. Но он кажется спокоен. Удивительный человек. «Да какой пафос, друзья? Я такой же, как и вы. А мои стартовые условия, поверьте, были хуже, чем у 95% из вас. Вы можете почитать все у меня на странице. Я не люблю спекулировать темой своего детства. Но посмотрите, где я был и где я сейчас». Развернувшись, Рома предоставляет доступ к камере к виду из окна. «Я в Сити. У меня здесь офис. Когда я выйду отсюда, то поеду на тачке стоимостью в приличную двушку в центре Москвы. У меня есть все. Если вы можете так же, я вас поздравляю. Если нет...» Ослепительная улыбка касается его губ, а мое сердце замирает от обожания. «Welcome на борт. Мы скоро начинаем».